Эпилог. Я резко подскочила с земли. В ушах зашумело, и перед глазами пошли разноцветные круги от слабости. Шатаясь, схватилась за голову и вскрикнула от дикой боли в правом запястье. Перевела взгляд на руку и задохнулась от ужаса. Прокушена до самой кости, но кровь свернулась и не течет, и края раны словно слегка шевелятся. Тут же лихорадочно оглянулась по сторонам. В бараке никого нет. Разве я не должна была стать такой, как он, и потом вырвать себе сердце, как и все остальные? Я не мед. Я точно не мед. Судя по тому, как сильно болит место укуса, я живее всех живых. А где он? Все тело пронизало от ужасной догадки. Мадан меня не тронул. А сам? Я еще не могла думать о том, что ни черта не сходится, и что я сама не должна быть собой. Выскочила, шатаясь из барака, и тут же прислонилась к нему спиной, глядя на лежащего на спине Мадана. Он не шевелился, и утренние лучи солнца скользили по его лицу, путались в черных волосах. Меты никогда не лежат. Они стоят, ходят, бегают или ползут, но никогда не сидят и не лежат. Голос Джена в голове и в висках пульсирует от понимания, что я, кажется, схожу с ума. У меня жуткие абстрактные галлюцинации. А может, я и есть мед? И именно так своеобразно они видят этот мир. Нет, у них не может вот так болеть внутри. У них не может разрываться сердце на куски. Меты не живые. У мертвых нет боли и эмоций. А значит, я живее всех живых. Едва ступая, приблизилась к Мадану и упала на колени, прижимаясь щекой к его груди. Тишина. Оно не бьется. Его сердце не бьется. Ничего не изменилось, и кто-то просто убил его. Убил моего Мада, пока я корчилась в агонии, но так и не сдохла. От отчаяния захотелось громко заорать, но я не смогла произнести ни звука. Мне казалось, что у меня пропал голос. Наверное, это очередной кошмар, и я не переживу его. Я умру от отчаяния во сне. И от непонимания разрывает голову на части. Как будто я в сюрреалистическом артхаусном кино в главной роли или в проклятом «Дне сурка», где снова и снова теряю его и бьюсь в дикой агонии боли нескончаемо. А потом я услышала этот глухой стук у себя под щекой. И еще один, и еще. Вскинула голову, глядя на бледное лицо Мадана без единой вены. Такое гладкое, идеально красивое, что щемит сердце и захватывает дух. Длинные ресницы подрагивают вместе с веками. Снова перевела взгляд на свою руку и опять на него. Усмехнулась уголком рта, а потом, рыдая, истерически рассмеялась и рывком обняла Мадана за шею, целуя его веки, губы, щеки. Они снова были теплыми. Теплыми, да. Они были теплыми. Я слышала, как ко мне бегут люди из лазарета, как кричат мое имя, а я продолжала смеяться, прижимаясь к Мадану и рыдать навзрыд. Они с опаской приблизились к нам, а я заорала, не в силах сдерживать эмоции. «Он не мед! Слышите? Он не мед! Он живой!» И снова навзрыд, захлебываясь в слезах бешеного счастья и неверия, зарываясь руками в его волосы. «Она сошла с ума», — тихо сказал кто-то. Нет, не сошла. Он дышит. Смотрите, он дышит. Я сквозь туман слез вглядывалась в их ошарашенные лица и продолжала рыдать, всхлипывая и задыхаясь, а потом смеяться, размазывая слезы по щекам. Мы все искали вакцину. А вакциной была я сама. Вот почему меня не тронули меты когда-то в детстве. Вот что колола мне мать каждый день по утрам в своей лаборатории. И вот какое наследие она оставила после себя. «Мой господин, у вас гостья», — сказала, что не может уснуть одна. Седая женщина с длинными густыми волосами, собранными в аккуратный пучок на затылке, в строгом темно-синем платье, поправила очки на переносице, глядя на императора, который как раз выключил телефонный звонок, едва она вошла в кабинет и опустила взгляд в пол, как и подобало говорить с членами императорской семьи. «Пусть войдет. Вы ее слишком балуете. У меня единственная внучка, и я просто обязан ее баловать». Карлос Айдар IV поднял голову и улыбнулся, когда в кабинет забежала крошечная девочка с темными кудрявыми волосами и яркими зелеными глазами. Она по-хозяйски забралась на колени к деду и обняла его за шею. «Ты почему не слушаешься Кларису?» «Она заставляет меня спать, а я не могу». «Что случилось? Ты мне расскажешь?» «Я жду папу и маму». Император вздрогнул и развернул ребенка лицом к себе. «Кого ты ждешь?» «Маму и папу. Они летят сюда на вертолете. Ты ведь скажешь им, что я у тебя? Скажешь, что я живая и что ты уже давно нашел меня? Ты поступаешь некрасиво. Мама плакала из-за меня». Император схватил голографический смартфон и набрал Тейлора, но девочка перехватила его руку. «Не надо. Папа знает, что я здесь. Я ему сообщила». Отключил звонок и медленно опустил сотовый. Глаза маленькой Маданы слегка фосфорились зеленым в полумраке, но тут же погасли, и император тряхнул головой, прогоняя наваждение. Маленькая фантазерка. Снова набрал Тейлора. «Я хочу, чтобы моего сына привезли сразу ко мне. Нет, никаких карантинов. Ни она и не он. Все потом. Я сказал потом. Я хочу, чтобы он приехал домой. И никакой утечки информации. Объявление я сделаю сам». Улыбнулся, увидев, как внучка свернулась калачиком на кушетке и послала ему воздушный поцелуй. «Насчет Сайриуса пока никаких распоряжений. Мой сын решит, как с ним поступить. И еще. Вы уже получили анализ ДНК моей внучки? Наши предположения подтвердились?» «Да, она универсальна. И носитель, и антидот в одном наборе молекул. Пока что держать это в строжайшей тайне. Покажи мне сына, Андерс. Я хочу его видеть». Экран вспыхнул, и сменилась голографическая картинка, как мозаика. В салоне вертолета сидят парень и девушка. Он обнимает ее за плечи, прижимая к груди, а она обхватила его шею обеими руками, судорожно вцепилась в воротник его военной куртки. Видно, как сильно напряжены ее пальцы, несмотря на безмятежное выражение кукольного лица. Одна рука перевязана, и Мадан поглаживает ее запястье чуть выше бинта кончиками пальцев. У парня на глазах черные очки, но даже сквозь непроницаемое стекло Иногда поблескивает неоновая вспышка, как подсветка изнутри. «Добро пожаловать домой, Мадан Айдар Первый», — тихо сказал император и откинулся на спинку кресла, переводя взгляд на экран компьютера, где в полумраке, по вонючей камере, мечется точная копия его самого в яростном бессилии. Эту партию Сайриус Айдар проиграл еще несколько лет назад, когда поверил, что и в самом деле существует армия сопротивления, которая была организована никем иным, а Карлосом Айдаром, который понял, каким чудовищем является его самый близкий и единственный родственник, и каких неоновых тварей он создал, чтобы свергнуть с престола своего родного брата и занять его место. Но во всем есть свои минусы и плюсы. Карлос потерял Сайриуса, которого ждала смертная казнь, но обрел сына. Меты уничтожены, и свободную республику теперь нужно поднимать на ноги после жуткого апокалипсиса. Зазвонил опять сотовый, и император ответил на звонок из центральной лаборатории. «Доброй ночи, господин император. Простите за беспокойство». «Говорите, Энита, я ждал вашего звонка. Мы получили результат анализа ДНК вашего сына. Несмотря на то, что антидот подействовал и вернул ему человеческий облик, он больше не человек и по-прежнему остается носителем вируса Вамет. В любой момент вирус может активироваться и сменить его сущность, что повлечет за собой создание себе подобных». «Спасибо за информацию. Отличная работа». Подождал, пока она отключится с линии, и услышал голос Тейлора. «Прикажете что-то предпринять?» «Прикажу. Уничтожить каждого, кто об этом знает. И ее в том числе. И если собираетесь сами открыть рот, то можете внести себя в список на уничтожение». Конец диалогии.